Летом на белой шее и румяном отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки, мелкие, как уколы иголки. Они все-таки мешали ей, и дважды в неделю перед сном она усердно втирала в кожу щек мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями. Под рубакой тяжело колыхали шары ее грудей. Петр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от ее мази пахнет вареной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шепотом, легла в постели и по честной привычке здорового тела предложила себя мужу, он притворился спящим. «Стерженек», — думал он, — «вот и я веретено, верчусь, а кто придет?» Тихон сказал, «человек придет, а черт дерюгу ткет». Экая несуразная морда. Раздуваемое Артамоновым дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою. Они потеряли свою золотистую окраску. Исчезал серебряный блеск слюды. Угасали острые искорки кварца, песок утаптывался. С каждым годом веснами на нем все обильнее разрастались, ярче зеленели сорные травы. На тропах уже подорожник прижимал свой лист. Лопух развешивал большие уши. Вокруг фабрики и деревья, сады сеяли цветень. Осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами. Жужжали сотни веретен, шептали станки, целый день задыхаясь пыхтели машины. Над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул. Приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно. Но порою и все чаще Артамоновым овладевала усталость. Он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые цепкие руки. Целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом. Курчавый дым фабричной трубы темнил все вокруг унынием и скукой. Часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие. Казалось, что они становятся все слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое. Раньше при отце они жили семейнее, дружней, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали. А теперь все спуталось. Люди стали бойчее и даже как будто умнее, но небрежнее к работе. Злее друг другу, и все нехорошо, жуликовато, присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатый и непочтительный становилась молодежь. Молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков. Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию, в дом умалишенных. А всего лишь 5 лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить ее, вогнал в чахотку. Вот ж обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал немало. За 5 лет было 4 убийства. 2 в драке и 1 из мести. Один пожилой ткач зарезал девку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьезных поранений. На Алексея все это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нем было что-то общее с чистеньким шутливым плотником Серафимом, который одинаково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что все идет хорошо и впредь будет идти хорошо. Уже три могилы было у него на кладбище. Твердо, цепко жил только Мирон. Некрасиво, наскоро слаженный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щелкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. 13 лет он уже носил очки. Это сделало немножко короче его длинный птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что, казалось, книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Петр, определенно чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же. В доме Алексея все было несерьезно, несолидно. Артамонов-старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырем и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства. Золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой, крикливый техник Коптев, пьяница и картежник, учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться, его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре, бывали еще какие-то обломки людей. Все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это не настоящие люди, и не понимал, зачем они брату, хозяину половины большого важного дела. Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа. «Желают многого, но не главного». Он не спрашивал себя, в чем и где это главное, он знал, что главное в деле. Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев. Он казался пьяным, в нем было что-то напористое и даже как будто умное. Он чаще всех говорил: «Все это пустяки, философия, промышленность, вот, техника». Но в Коптеве Артамонов-старший подозревал что-то еретическое, разрушительное. «Опасный парень», — сказал он брату. Алексей удивился. «Коптев, что ты? Это молодчина, деловик, вол, умница, таких бы тысячи!» И, усмехаясь, прибавил: «Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу». Петр угрюмо отошел от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель. Смотрел на людей, дергая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми. Спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего, в деле, но еще и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка натужно вставлял свое слово. «А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа. Коптев немедленно лаял на него. Какое вам дело до графа? Вам, вам! Граф этот — последний вздох деревенской России!» Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра. —